Потом разгорелся какой-то нудный, бестолковый спор, пока не выяснилось, что Перл считает Балтимор северным городом, а Коди — южным. Перл спросила, не окажется ли новый завод таким же опасным, как предыдущий. «Любое место опасно, если им управляют идиоты», — ответил Коди. «Коди, я так тревожусь», — сказала Перл. «Знаешь, что со мной было? Мой старший сын, мой первенец, находится между жизнью и смертью, а мне нельзя навестить его». «Между жизнью и смертью. Ты же видишь, я на ногах». «На ногах, но раненый», — она всплеснула руками. «Вот ведь насмешка. Я всегда думала, что беды и несчастья удел низших слоев. Читала, конечно, всякие печальные истории в газетах. Женщину вышвырнули из дома. А ведь она из сил выбивалась, воспитывая семерых детей своей дочери, которую застрелили в баре, притом один из детей слабоумный, а другого надо было несколько раз в неделю возить городским автобусом с двумя пересадками на искусственную почку. Жалко, конечно, таких людей, но вдобавок они меня раздражают. Ну, не знаю, мне кажется, они сами во всем виноваты. Хочется сказать им, есть же какой-то предел, в конце концов. Невезение — это лишь малая часть жизни. И вот, пожалуйста. У меня ослабло зрение. Старший сын перенес тяжелую травму, а его сын по неведомой нам причине только что сбежал из дому. И дочь свою я не видела, бог знает, сколько недель, потому что она все время по рукам и ногам связана с собственной дочерью, у которой... Как называется ее болезнь? Анорексия, что ли? А, кстати, как дела у Бекки? Спросил Коди, и Люку представилось, что отец сунул руку в клубок безнадежно запутанных веревок и тянет за единственный короткий конец, который не спутан с другими. «Да бог ее знает», — пожала плечами Перл. Рут массировала лоб, как всегда после тяжелого дня. Эзра смеялся чему-то на телеэкране. Коди, наблюдавший за ними, глубоко вздохнул и повернулся к матери. «Нам пора». Перл выпрямилась. «Уже?» — спросила она. «Уезжаете? Нам долго ехать». «Именно поэтому вам лучше остаться», — воскликнула она. «Отдохнете за ночь, а утром с новыми силами в дорогу». «Это невозможно», — сказал Коди. «Почему?» «Нам надо накормить собаку». «А я и не знала, что у вас собака. Доберман. Но они же такие злые. Потому и надо поскорее накормить его», — сказал Коди. «Мы не хотим, чтобы он перекусал соседей». Он протянул руку сыну. Тот слез с кресла, чтобы помочь отцу встать на ноги. И когда пальцы Коди стиснули его пальцы, Люку в этом тайном рукопожатии почудилась необычная сила, намек на шутку, которую они сыграли с Перл. На лице его появилось нарочито бесстрастное выражение. «Послушайте», — сказал Эзра, — «ведь скоро День Благодарения». Все уставились на него. «Вы приедете к нам на День Благодарения? Устроили бы в ресторане семейный обед? Кто знает, где мы будем в это время. А разве вы не слыхали о самолетах, о современных способах передвижения?» — спросила Перл. «Поговорим об этом ближе к праздникам», — сказал Коди, потрепав ее по плечу. «Рут, ты все собрала?» «Ну, пока, Эзра. Держи меня в курсе». Последовали объятия и рукопожатия. Направляясь к машине, Люк никак не мог вспомнить, поблагодарил ли он Эзру. Хотя, собственно, за что его благодарить? Так, за что-нибудь. Они прошли по тротуару к машине Коди, где все еще пахло затхлым, мертвенным воздухом из кондиционера. Все неестественно громко перебрасывались обрывками фраз, будто оставалось еще очень много сказать друг другу, только не хватало времени. «Так ты не забудь. Так хорошо было. Скажи Дженни, что мы надеемся. Веди машину осторожно». Они отъехали от тротуара, махая на прощание в окно. Перл и Эзра удалялись. Люк на заднем сиденье повернулся и увидел, что за рулем отец. Рут сидела с ним рядом. «Мама», — сказал Люк, — «наверное, лучше, если бы за руль села ты». «Он настоял», — объяснила Рут, — «и всю дорогу сюда он сам вел машину». Поверх спинки сиденья она многозначительно посмотрела на сына. Сказал, что сам хочет съездить за тобой. «Вот как?» — сказал Люк. Чего она ждала? Некоторое время она еще смотрела на него, но, поняв, что это бесполезно, снова отвернулась. Люк подался вперед, чтобы поглядеть, как Коди ведет машину. «Пожалуй, не так уж все и трудно», — сказал он, — «кроме переключения скоростей». «Но это пустяки», — сказал Коди. «Ясно. Хорошо, что здесь со сцеплением все просто». «Ага». За окном мелькали нескончаемые ряды жилых домов. На верандах теснились люди, сидели в качалках. Потом они свернули в другой квартал. Веранды сменились белыми крылечками. На одном разместилось целое семейство с переносным холодильником для пива, электрическим вентилятором и младенцем в кроватке, выставленной прямо на тротуар. На капоте машины, припаркованной у бордюра, стоял включенный телевизор, так что прохожий мог пройти только между телевизором и зрителями, бормоча при этом «извините, пожалуйста». Он как бы попадал в чужую гостиную. Люк провожал взглядом эту семью, пока она не скрылась из виду. Теперь мимо плыла вереница баров и кафе, а дальше неосвещенный переулок. «Странно», — сказал Люк отцу, — «что тебя ни разу не пригласили реорганизовать что-нибудь в Балтиморе». «Очень странно», — кивнул Коди. «Тогда мы могли бы пожить с бабушкой, правда?»